Одна — Юпитер и Ганимед, а другая — на другой картине, старой, потрескавшейся и явно отреставрированной, была изображена Даная. На нее с неба сыпался дождь золотых монет, а над головой парили два ангела любви. Река была серая, как во время засухи. Вода в своем медлительном течении намыла островки истины и высохших под лучами солнца отбросов. На болотистых берегах По росли желтоватые и красноватые рахитичные растения, почти утопая в тине и темной зловонной воде. От зоологического сада на набережной Макиавелли до противоположного берега реки неподвижный воздух был пропитан запахом гниющих растений, дыма и копоти. Адвокат Орлорио и судья Матца Маренго шли по берегу неторопливо и важно, как ходят карабинеры в мундире и старики. «Честно говоря, я в растерянности», — признался адвокат. «Хотелось бы знать, должен ли я в данном случае проявить инициативу или лучше умыть руки?» Его друг Матца Маренго по своему обыкновению промолчал. Своей молчаливостью он в бытность судьей и главой кассационного суда приводил в растерянность и даже смятение адвокатов, делопроизводителей, подсудимых, свидетелей, потерпевших и швейцаров. Но все-таки он уже 2 года как на пенсии и мог бы помочь простому смертному, подумал Орлорио, глядя на орлиный профиль друга. Впрочем, трудно требовать от старого человека, чтобы он вдруг изменился. Он увернулся от красного мячика, который кинул в него какой-то мальчишка, и снова приступил к осаде. «В известной мере я свой долг выполнил. Я долго уговаривал сестер Пиовано пойти в полицию и заявить, что в тот день Гароне был у них в гостях. Я предупредил их, что все действия жертвы до момента преступления крайне важны для непрямого расследования, как его определяет Отто Ленги. Даже дал им понять, что молчание может быть в конце концов истолковано как пособничество преступнику». Тут в Матца Маренго угодила пластиковая стрела, и он остановился. Сделал вид, будто прицеливается, словно из ружья, своей тростью красного дерева в стайку сорванцов, которые сбегали по откосу, поросшему чахлой травой, к реке. Его светло-серые глаза, неотрывно глядевшие на воинственных индейцев, мигнули, но он так и не произнес ни звука. «Сколько я не бился», — продолжал свой рассказ Орлорио, когда смолкли вопли мальчишек, — «убедить их не удалось. Ты сам знаешь, как упрямый Пиовано, особенно наша дорогая Клотильда. Они утверждают, что факт визита не имеет никакого значения, а вот неприятностей потом не оберешься. К тому же они боятся газет, публичного скандала и еще бог весть чего. Я согласен, дело это тонкое, ну а для графини Пиовано быть вовлеченными в темную историю в то время, когда аристократия и так повсеместно подвергается гнусному поношению, не слишком приятно». Дикий глухой рев, донесшийся из зоологического сада, отозвался эхом в обмелевшей реке и заглушил голос адвоката. Несколько ребятишек кидали рыб ушастым тюленям. Маренго снова остановился, и адвокат с надеждой повернулся к старому другу. Быть может, тот решился, наконец, дать ему совет. Но Матца Маренго, похоже, заинтересовал рыбак, который пытался забросить удочку с необычайно длинной леской туда, где среди камней и отбросов уцелело еще немного чистой воды. Однако, когда рыбак подсек леску, ни рыбы, ни наживки на ней не было. Матца Маренго положил трость на плечо и молча двинулся дальше. Адвокат Орлорио вздохнул, но решил не сдаваться. Тут не только дело принципа. Выяснилась одна подробность, которая может оказаться очень важной для следствия. Он сделал паузу, словно приготовился диктовать машинистке. Прощаясь с Гароне, графиня Клотильда в моем учте присутствии предложила ему пригласительный билет на выставку цветов в Королевском саду, куда и сестры Пиовано намеревались в тот вечер пойти.